Кирилл Рожков. Уссурийцы. Историческое повествование в двух частях. Часть первая. Поле чести. Часть вторая. Вытоптанное поле. Хабаровск. Издательский дом «Приамурские ведомости». 2005 год. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Уссурийскому казачеству посвящается. Минуло немало лет с той поры, когда было упразднено российское казачество и казачье войско с государственным статусом автономных территориальных самоуправлений были ликвидированы. Эту участь полностью разделило и уссурийское казачье войско. Дальневосточные казаки на себе испытали гнет большевистских репрессий, до дна испили смертную чашу, уготованную советской властью для служилого сословия. Мне, уроженцу одного из селений уссурийских казаков, довелось застать в целостности уклад и образ жизни своих сородичей и земляков в доколхозный период, не понаслышке знать многих казаков. Они были совсем не такие, какими их нередко подавали большевистская пропаганда и изображала литература социалистического реализма. Не оголтелые бандиты и контрабандисты, и не пришибленные людишки. В моей памяти они остались порядочными, с большим человеческим достоинством людьми. Мужчины выглядели стройными, подтянутыми, каким проходившим строевую службу людям и полагалось. Ни разу не наблюдал, чтобы при разговоре они повышали голос или размахивали руками, держались степенно, были немногословны. Суть дела излагали конкретно. Женщины навсегда запомнились мне расторопными, деловитыми, душевными, обходительными. За словом в карман не лезли. Все знали в нашем поселке Павла Алексеева. Действительную службу проходил он в особом взводе лейб-гвардейского полка при дворе в Петербурге. Потом был денщиком у генерала Савицкого, командира уссурийского казачьего полка. Стоило ли удивляться тому, что в казачьих поселках до революционной поры парни и девчата на своих вечерках танцевали и бальные танцы под гармошку. Уважаемым человеком в поселке был Ефим Корнев. После боев под Порт-Артуром вернулся с Георгиевской медалью. Его слово молодежь воспринимала как закон. Потом на Германском фронте он стал полным георгиевским кавалером. Всех поразил случай, когда в рукопашном бою во вражеском окопе Ефим штыком и прикладом уложил двух немецких солдат у станкового пулемета и сумел оттащить оружие в сторону своих. А в бою на переправе через реку Бзура под Варшавой Корнев спас полковое знамя. Кто они, казаки-уссурийцы? Изначально переселенцы из числа забайкальских казаков, которых взял в свои сподвижники великий государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев. Поручил им заселить и защищать Приамурский край. В результате образовались два новых казачества, 10-е и 11-е по счету того времени. Амурское стало кордоном на вновь образованной границе по Амуру, уссурийское – по Уссури. По сути своей, это были военизированные крестьяне. Именно воинская сторона повинности привносила своеобразие в их быт, культуру, требовала строгой дисциплины и ответственности. Отправляясь в наряд за границу, казаки по обычаю надевали чистую рубаху, в карман седла клали комок сырой глины, прочие средства для оказания первой помощи при возможном ранении. Каждый казак имел военную подготовку для конного и пешего боя. В остальном у станичников крестьянский труд от зари до зари, до седьмого пота и кровавых мозолей. Одно другому в казачьем войске не мешало. Скорее, это двуединство укрепляло связь человека с землей, учило бережному обращению с ней, делало более зорким восприятие защитника Отечества. С 17-летнего возраста казак получал право на земельный надел. На службу обязан был явиться в форме, при оружии, на коне. Все это переходило от отца к сыну. В казачьих песнях распевалось про любимую землю родную, матушку Россию. Понятия «заветы отцов», «за веру», «царя» и «отечество» были не пустым звуком, всегда являлись казаку духовной подмогой. Поставленные на государственную службу, переселенные на 4000 верст от родных мест, в новом, необжитом краю, уссурийские казаки переносили и голод, и холод, и стихийные бедствия, наводнения и засухи. Но службу, нелегкую, непростую, несли исправно, потом и кровью. В те времена не было ни пограничных, ни внутренних войск, ни иных известных ныне спецподразделений. Кроме охраны границы, казаки сами вели таможенный контроль, гоняли почту, конвоировали ссыльно-каторжных, охраняли резиденцию губернатора, откарауливали тюрьмы, обеспечивали общественный порядок, несли гужевую повинность, занимались перевозками грузов, прорубали дороги, строили мосты. Полагаться приходилось на самих себя, на свою сплоченность, артельный труд, казачий обычай помощей. Среди казачества поддерживалась устоявшаяся за многие годы культура общения. Избранных слов мне запомнились «каналья», «дьявол тебя забери», «ухо оторву», «ремня получишь». Развязность и матерщина пришли в станицы вместе с колхозами. В поселениях не было пьянства, воровства, дезертирства, не было и эпидемий, которые нередко вспыхивали на сопредельной маньчжурской стороне. Есть у статистики, связанной с историей освоения Преамурья, затаенная деталь. Едва ли не большая доля неимоверных тягот, возложенных на казаков, приходилась на женщин. Поскольку мужчины часто отвлекались в наряды и на повинности, их жены, дочери, матери оставались дома с ребятишками и со всеми хозяйственными заботами одни. Уход за скотиной, пашни, огороды, покосы, заготовка дров, даже рыбалка и охота ложились на женские плечи. Казачки раньше мужчин сходили в могилу. Часто первенец в семье появлялся на свет мертворожденным. В среднем по казачьим поселкам на 100 жителей мужского пола женщин приходилось 93. Казачество истори являли собой образец демократии. Все вопросы бытия здесь решались гласно, на поселковых и станичных сходках и войсковом круге. Решения принимались открытым голосованием и назывались приговором. Но наступило советское время. Заслуги перед Отечеством были преданы забвению, втоптаны в грязь. Как и заслуги генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского, памятник которому в Хабаровске был свергнут с пьедестала. Ужесточение политического режима в стране к началу 30-х годов полной мерой сказалось на казачестве. В кампанию социальной чистки и раскулачивания были изгнаны из родных мест семьи наиболее крепких казачьих хозяйств, а также немало семей среднего достатка. Их имуществом подкрепили колхозы. Затем повелась кампания паспортизации. Все, кому отказали в советском паспорте и прописке, должны были в 10-дневный срок выехать из пограничной полосы в нережимные районы. Третья кампания касалась ужесточения пограничного режима. Соседние с нашим казачьи поселки на Уссури, Аргунский и Трехсветительский, переименованный в Новосоветский, были приличными, украшавшими русский берег поселениями из аккуратно срубленных домов. В Аргунском в 1935 году было две школы, начальная и семилетка. Имелся интернат, в котором жили ученики из ближних сел. Была часовня, переоборудованная под клуб. К началу 60-х годов с введением запретной зоны в пограничной полосе, этих поселков совсем не стало. Размышляя о судьбах служилого сословия и своего отечества, я страстно хотел замолвить правдивое слово об уссурийском казачестве за его вклад в укрепление и защиту российского государства, поддержать сказанное Львом Толстым: «Россия на казачествах держится». Много лет я вел записи бесед с земляками, причастными к героической эпопее уссурийского казачества. Отрадно было, когда собранные мною исторические факты, даты и события совпадали с архивными данными. В 1994 году началось в нашей стране возрождение казачеств. Задумались россияне, не заблудились ли мы на извечных своих путях дорожках в поисках воли. В этой книге боль и кровь истинных патриотов, верных сынов нашего Отечества. Отцы наши и деды, женщины-казачки нашего бывшего уссурийского казачества, они могут быть для нас сегодня хорошим примером. Кирилл Рожков. Часть первая. Поле чести. На страже восточных рубежей. Глава первая. В рассветной тишине гулким показался осторожный стук калитки. На поляне седой от росы появилась женщина, высокая, худощавая, в темной блузке, застегнутой на все пуговицы, в черной юбке до пят. Босиком, легким шагом шла она неслышно, как тень, к берегу реки. Спереди у нее был подвязан фартук с двумя большими карманами. Из-под пояска, охватывающего талию, торчала казачья нагайка. Лицо женщины, чуть скуластое, смуглое, оживляли проницательные темно-карие глаза. Голову покрывала серая меховая шапочка в форме ермолки, сдвинутая наперед из-за тугой шишки закрученных на затылке черных волос. Анастасия Парамоновна Рогова, вдовая казачка, пришла проверить свой перемет. Пристрастилась к этому занятию с детства. Рыба, которой в реке водилась предостаточно, существенно пополняла обеденный стол. А перемет не отнимал много времени. Проверяла его утром и вечером. У своей лодки остановилась, вгляделась в разгорающуюся зарю. Материнским сердцем унеслась в далекие маньчжурские края, в окопы, к сыну Петру. Идет война с Японией. Он и еще четверо из их поселка воюют под Порт-Артуром. Заждалась я тебя, Петенька. Жив ли, сыночек? Христом Богом заклинаю, разминуйся со смертью. Сердце мое разрывается от дум по тебе. Молод ты еще, чтоб погибать. Тебе жизнь хорошую повидать надо, счастьем семейным насытиться. Она глубоко и судорожно вздохнула, истово перекрестилась. Утренняя рань, нетронутая свежесть. Анастасии Роговой было невдомек, что в этот день станет знаменательным. 5 сентября 1905 года Россия и Япония подпишут в Портсмуте мир. Столкнув лодку, Анастасия вошла в нее, направила по течению. В приметном месте, где лес вплотную подступал к реке, подела шестом хребтину перемета и, стоя на носу посудины, повела перебор незамысловатой снасти от крючка к крючку. Рассветный туман стлался у самой воды, белой пеленой укутывал ее гладь, скрывал от глаз очертания лодки. Издали врисовывалась сказочная картина. Силуэт женщины будто парил в клубящихся облаках. Анастасия Рогова любила за этим занятием отдаваться раздумьям о всех своих вдовьих заботах, намечать в них главное и неотложное для наступающего дня. Глава вторая. Настасья Муратова, как звалась она в девичестве, родилась в Забайкалье. Было ей 5 лет, когда с плавом по Амуру началось заселение новых мест на дальней окраине России. Ее родителю достался жребий переселиться на Уссури. Помнила, как разбирали избу на бревна, сталкивали их к воде, делали плоты. Потом несколько плотов связали в один большой, поставили на нем шалаши, закатили телеги, усадили людей. Рядом на баржу заводили лошадей, коров и прочую живность. Помнила, как долго плыли, как украдкой плакала от того, что хотелось есть и негде было поиграть. Оставалось только сидеть на чурбане, поглядывая на воду, да в бесконечные дали. У поста Хабаровска перегрузились на баржи. Белый пароходик потянул их вверх против течения на Уссури. Миновали 3 становища таких же переселенцев, прибывших сюда годом раньше. Остановились у берега, где стоял высокий шест с пучком травы. Стали выгружаться. Весь день сталкивали скарб, сгружали бревна плота, на котором плыли из родных мест до Хабаровска, спускали по сходням застоявшихся животных. 10 семей с детьми, ворохом имущества и морем непочатых дел остались на берегу, густо заросшим травой в рост человека. Название поселению дали Дьяченково в честь командира 13-го линейного батальона, поставившего пост Хабаровска и ведавшего сопровождением плотов. Обживались с большим трудом. Да немало нехватка продовольствия. Казна выдавала лишь немного муки. Всевозможные бедствия подстерегали поселенцев на каждом шагу. 3 раза случались губительные наводнения, когда Уссури с притоками выходила из берегов, и низина, на которой обосновался поселок, превращалась в бурливое море. Отсиживались на чердаках, крышах, в лодках. Скот отгоняли к дальним релкам. И, как следствие, неурожаи, голод, болезни. Через 11 лет начальство снизошло к просьбам страдальцев. Дьяченкова расселили. 2 семьи перебрались по соседству в Невельское, остальные вверх по Кие, на 8 верст от Уссури. Там основали поселок Черняевский. Произошло это в 1871 году. Для бедолаг-новоселов судьба уготовила испытания по очередному кругу. Опять необходимо было раскорчевать площадки под жилье, огороды и пашни, прорубить дороги, поскольку лес здесь стоял сплошной. В память о Дьяченково осталась крестовая релка, самая приметная в том месте, где под могучей дубравой нашли приют могилы почти половины тех первых, кто прибыл заселять Уссурийский край. В их числе упокоились мать Настасьи и 2 ее брата. Сама живописная долина сохранилась за черняевцами как сенокосное угодье под названием Дьяченкина пать. Настасье на новом месте пришлось все работы, все тяготы делить с отцом пополам. Жить в шалаше, раскорчевывать землю, строить зимовье, дом. Освоила она рыбалку и охоту. Через 2 года в поселке стояли рубленые избы с необходимым для казачьего быта подворьем. Еще через 2 года была сыграна первая свадьба. Бравый перворазрядник по воинской повинности феоктист Рогов присватал у Парамона Муратова его Настасью и сам перешел в их только что отстроенный дом с уютными сенями, открытой верандой и высоким крыльцом. Парамон, надорвавший здоровье, не зажился. Первым занял место на новом погосте. Начало родословной ветви Анастасии и Феоктиста не было счастливым. Дочка-первенец умерла. Феоктиста тогда призвали на действительную службу. Казачьи законы учитывали семейное положение, но один год обязан был отслужить каждый. Анастасии одной очень тяжело было вести хозяйство, зато обрела она неоценимый опыт на будущее. Годы царствования Александра III для России были мирным периодом и подарили молодым супругам более 10 лет спокойной семейной жизни. По расположению божескому родилось у них 4 сыновей. «Уж не к войне ли большое воз дело идет?» — подтрунивал Феоктист над женой. «Старинные приметы сама знаешь мудрые». «Да, милый», — вздыхала Анастасия, — «не дает мне Господь помощницы дочери. Все на меня одну сваливает». В 1898 году в Китае поднялось и хэтуаньское восстание против кабалы колонизаторов Японии, Америки, Англии, Франции и Германии. Крайне обострилось положение на границе по Амуру и Уссури. Отряды бесчинствующих китайцев совершали налеты на русские поселения, грабили их и сжигали, убивали людей. Летом 1900 года они захватили русский пароход «Михаил» с баржей продовольствия и боеприпасов для Благовещенска, прервали сообщение русских судов по Амуру. В августе в течение 3 недель обстреливали Благовещенск, затем переправились на русский берег, сожгли пограничный пост. Страны, колонизировавшие Китай, обрушились на восставших и хэтуаней со всей жестокостью. Русский царь также прибег к военной силе. Пароходы были переоборудованы в канонерские лодки. В Китай с карательными мерами направили Амурский пеший полк. В составе полка ушли черняевские казаки Феоктист Рогов, Константин Трухин, Григорий Толстокулаков. В бою на реке Нору Феоктист Рогов сложил голову. В том же 1900 году, в марте, в схватке с бандой хунхузов погиб старший сын Роговых, Иннокентий. Банда налетела на поселок ночью. После 2-часового боя ее остатки были оттеснены на китайскую территорию, где они укрылись в глинобитной фанзе. Иннокентий подлетел на коне с гранатой в руке к разбитому окну, но из-за угла был сражен наповал. Анастасия от 2 горьких известий неделю была в беспамятстве. Выхаживали ее всем поселкам. Когда оклемалась, ветром качала. Мало-помалу впряглась в домашние дела. Только от такой беды головные боли не отступали, иной раз места не находила. Вспомнила материну науку, сшила на голову шапочку из заячьей невыделанной шкурки. Боль отошла, стало возможно без страданий выполнять всякую работу. Глава 4. Поселок Черняевский навестил гонец из станицы Казакевичева. Был он на коне с красным флажком на конце пики. Доставил известие об окончании войны с Японией. Усталый, но с азартным блеском в глазах, вручил поселковому атаману Толстокулакову печатный приказ по войску, и был таков. Взмыленный конь, будто чуя людскую радость, с места рванул в полную рысь по дороге на Аргунское. Оживился Черняевский, уж и суета появилась. Надо готовиться к должной встрече казаков из ответственного наряда. Анастасия, возвратясь с вечернего перемета, из всего улова только касаток оставила на уху. Все остальное отнесла на ледник, как припас ко дню возвращения Петра. «Угря, однако, в пирог закатаю». Караси с сазанчиком под заливное пойдут, а уж сомиков-то зажарить самые милые. Минувшая неделя целиком ушла на обмолот снопов. Молотили по обычаю во дворе на таку, пятачке глинистой земли. Сама да 2 ее сыновей, Василий с Денисом, С утра до вечера будто священно действовали, заполняя сусеки в амбаре на предстоящую зиму. Сыновья на двух телегах привозили с пашен снопы, укладывали их на таку в круг колосьями вовнутрь. Все трое брались за цепы, становились с разных сторон и принимались за выбивание зерен. Снопы переворачивали, били опять. Затем парни снова отправлялись на пашню, а Анастасия принималась провеивать на ветерке обмолот, просеивать через решето, всыпать урожай в сусеки. Обмолот начали с ярицы, самого распространенного вида злаковых в ту пору. Быстро покончили с пшеницей, овсом, гречихой. Солому складывали в отдельные стожки на сеном дворе. Там же в угловую загородку ссыпали мекину. Зимой из мекины и соломенной сечки готовили коровам теплое пойло перед дойкой. Солома шла на подстилку животных в стайке, в свинарники и на прочие нужды. Вечером сыновья с аппетитом принялись за еду. Анастасия же ела неспешно, задумчиво поглядывала на проголодавшихся чадушек. Как же быстро они у нее повырастали. Василий весь в дедушку Рогова выдался, и характером, и обличьем. Такой же чуб свисает на лоб, по самые черные брови, почти сросшиеся у переносицы. Говорить не любит, держит все себе на уме, да на свой лад повернуть норовит. В делах за что не возьмется, не отступает, не жалуется. Когда мать бедой скрутила, доить коров сам взялся. Даже на то не посмотрел, что девки его просмеяли. Только и сказал, пусть скалятся, невесты в других поселках хватает. На военных занятиях не любил, чтобы им помыкали, но всю выучку постигал по высшему балу. Если старший сын Петр брал призы по рубке вешек, то Василий превосходил всех по джигитовке. Денис у Анастасии Парамоновны самый младшенький, значит, маменькин сынок. Первый помощник по домашнему делу. Идет ему 13-й год. Этот весь в родову Муратовых. Стройненький, глазастенький. Заворожила она сына рассказами про казачество, которых в России много, но родное забайкальское, потому особое. 300 лет на казачествах российское государство держится. Сколько подвигов во имя его совершено. Да только главного она не говорила, что таилась в сердце сокровенной мечтой-надеждой. Старость свою скоротать под опекой младшенького, как ведется испокон. Василий первым покончил с ухой, подвинул к себе кринку с простоквашей, отделил в свою миску желанную порцию. Взял ломоть свежего хлеба, повеселевшим голосом обратился. «Мам! Какими делами завтра заниматься? С обмолотом управились, теперь копать картошку?» «Да, подходит время браться за нее. Сама я займусь подпольями, убрать там надо, обмахнуть паутину, загородки звездкой побелить. С завтрашнего дня пусть западня в зале открытой будет, чтобы подпол до засыпки картошки хорошо проветрился. Вы с утра закончите как следует укладку соломы, приберитесь во дворе, да в лес ездите. Слег осиновых и жердей длинных припасти надо. Скоро заваленки засыпать на зиму, а некоторые слеги трухой стали. А тебе, Васенька, предстоит с рыбацкой артелью в Аргунское идти. Ход красной рыбы начался. Гонцы у Невельской, сказывают, уже появились». Василий, слушая мать, только кивал головой. Ему уже приходилось быть гребцом на рыбалке после того, как Петр ушел на службу. Адский труд шестерым гребцам гнать лодку при заводе невода так, чтобы течение не успело снести его ниже расчетного места. Брезентовая куртка с широкополой панамой наготове, висят в сенях. Вот только и чиги с длинными голенищами надо хорошо дегтем промазать. От отца достались. Петр в них и рыбачил. «Копать картошку, — продолжала мать, — мы с Денисом можем начать. Все равно ей лежать в кучах до первых заморозков. На бочках под рыбу обручи осмотри, подбей их». Хозяйственное указание Анастасия Парамоновна закончила вздохом. Как времечко летит! Не успеем оглянуться, как быть Денису в перворазряднике зачисленным. Ему надо подтянуться по вольтежировке, — поддержал разговор Василий. Хорошо ездить верхом на лошади, для казака первейшее дело. Служба потребует еще и джигитовку, там не намного сложнее, опаснее. Для самого же надо, чтоб калекой не стать раньше времени. Вот-вот, — согласилась Анастасия, глянув на младшего сына. Помнишь, чему князь Суворов учил? «На Бога надейся, а сам не плашай», — бодро отчеканил Денис. «Это ты про казачью науку сказываешь. Суворов наставлял по-другому. Надейся на умение, а не на везение». «Слыхал, братец?» — спросил Василий, отодвигая порожнюю миску. «Заруби себе на носу». «Грех осуждать покойников», — продолжала свою мысль Анастасия Парамоновна. «Но когда погибли ваш отец и старший брат Иннокентий, чего я только не передумала? Почему им так не повезло? Феоктист, царство ему небесное, глупо судачил, пуля дура, если она для тебя отлета, от нее не отвернешься. А Иннокентий попусту бахвалился, себя успокаивал. На мою обоюдоострую семерых сопливых мало. Вот и оставили нас сиротами». Ох, как жалко их! Ведь и наука им была, жизнь на границе, где служилому на каждом шагу можно впросак угодить. И тот, и другой не были трусливыми. Беспечность да горячность сгубили их. У Петра и Василия, вижу я, хорошие задатки отваги есть. Надо, чтобы и ты, Денис, не отстал от них. Петя в приготовительный разряд пошел в отцовской бескозырке, что с фронта с вещами погибшего привезли. В делах расчетливый, не своевольничает. Ой, поскорее бы вернулся. Глава 5. Уссурийские казаки, отпущенные с войны, возвращались на пароходе «Казак Уссурийский» с баржей «Казачка». Григорий Толстокулаков на день их прибытия послал в Аргунское под воду, знал, как казак выматывается на войне, тем более раненый или контуженный, и амуниции тащить сколько надо, позаботиться о людях, возвращающихся из наряда, казачий обычай. Осенний день, скрашенный позолотой спелых огородов и вызревших садов, в раздумчивости нежил поселок в неярких лучах солнца. К карнизу над крыльцом правления атаман прикрепил два флага, как полагалось для такого торжества. Флаг трехцветный, державный и флаг уссурийского казачьего войска, желтый, с голубой полоской у нижней кромки. На улице громче против будних дней канителились в своих играх дети. Мужчины по домам суровили пред важностью события. Или женщин закружили хлопоты с приготовлением праздничных столов, наведением чистоты и порядка в доме. Вдруг по улице понеслось: «Едут! Едут!» Атаман Толстокулаков в парадной форме поспешил на крыльцо. Суконная рубаха с большими карманами на груди, перетянута боевым ремнем с серебряным наконечником, на плечах погоны с буквой «У» и лычками урядника. С левой стороны груди поверх кармана медаль на полосатой ленточке. К крыльцу подоспела запыхавшаяся Анастасия Рогова. Черный сарафан до пят и белая блуза, отделанная по запястьям и воротнику пенной строчкой кружав, делали ее нарядной и строгой. Анастасия встала рядом с Толстокулаковым, расправила на своих руках белое полотенце, расшитое на концах. На него уложили круглый каравай хлеба, на румяную горбушку прикрепили белую солонку. Возле правления быстро собирался народ, слышались короткие приветствия, разговоры. Желтели погоны и лампасы, парни-перворазрядники в форме толпились отдельной кучкой, взоры всех были направлены в конец улицы. Вот там выпорхнула гурьба ребятишек, за нею показалась подвода, казалось, лошадь шла степенно и легко, рядом с телегой шагали долгожданные воины. Издали было видно, как выцвели и пропитались потом их гимнастерки, лица загорелые до черноты. из-под околышей, заломленных на бекрень, выбивались чубы. «Родимые, дождались мы вас!» Дрогнувший голос Анастасии Роговой оживил примолкшую толпу. Она увидела сына Петра, целого, невредимого, заметно возмужавшего. Процессия приближалась. Слышно было, как фыркает лошадь. Трое служивых, державшихся рядом, стали ускорять шаги. Четвертый сидел на телеге, грустно вглядываясь в лица встречавших. Пятого не было. Атаман Толстокулаков подал команду построиться. Толпа засуетилась, задвигалась и распалась на две шеренги. Одна из числа старых казаков, другая из молодых, кому предстояло служить. Дети и женщины остались у крыльца правления. Телега остановилась. Возница Захарка Киприянов, посланный за фронтовиками, сматывал вожжи. Только теперь все увидели, кто возвратился. Петр Рогов, Алексей Ефимов, Ефим Шлыков шагнули к атаману, вытянулись перед ним, стали в ряд. Сидевший на телеге Савелий Матренин смущенно выхватил из-за спины деревянные костыли. Одна его нога была в ичиге, а вместо другой — подвернутая гача. Заторопившись, он не сладил с костылями и рухнул на землю. Первой подбежала к нему жена Ефросинья. Она прежде других поняла, что муж стал инвалидом. «Дети!» — вырвался у нее крик. «Отец ваш! Помогите!» К боевому товарищу кинулись Петр Рогов и Ефим Шлыков. Подхватили его вместе с костылями, поставили с собой в шеренгу. К гордости черняевцев на груди каждого возвратившегося сияли боевые награды. Господин атаман с мягкой хрипотцой начал доклад старший по возрасту Алексей Ефимов. Казаки поселка Черняевского, Ефимов, Матренин, Шлыков и Рогов из похода возвратились. Авдеев Петро геройски сложил голову. Тишина зависла над улицей. «Поздравляю с окончанием войны! Хвалю за службу!» нарушил торжественное молчание атаман Толстокулаков. Анастасия Парамоновна с хлебом и солью подошла к шеренге фронтовиков. Сквозь пелену набегавших слез следила, как бы не выронить хлеб и солонку из своих рук. Загрубелые пальцы ломали каравай, макали в соль, набивали рот. «Такие все родные!» Они торопливо жевали и, давясь словами благодарности и радости, глотали родной хлебушка. Возле сына она задержалась. «С возвращением, Петр Феоктистович! Руки заняты, хлеб солью держать бы. Дома уж я тебя обниму и расцелую». Из шеренги по правую руку атамана выступил самый старый житель поселка Арсений Ефимов. Трясущейся рукой снял с головы папаху, перекрестился, как бы невзначай тронул свои медали на груди. «Поздравляю вас с возвращением домой! Топереча вы самые настоящие наши боевые товарищи! Вы с честью исполнили казачий долг, постояли за царя и за Русь святую! Ваш подвиг будет примером для поселка и всего уссурийского казачества! Честь вам и слава! Благодарствуем! Рады были стараться!» — дружно ответили фронтовики. Лица их посерьезнели. «А теперь послушаем нашу смену!» — атаман хлопнул по плечу стоявшего первым в левой шеренге русоволосого молодца. Пармен Насырев, отметивший весной свой 18-й год, сдернул с головы картуз, сделал по строевому шаг вперед, замер в стойке. Скользнув взглядом по костылям Савелия Матренина, он как можно смелее глянул в лица фронтовиков. «Мы, молодые, всей душой приветствуем героев. Нас в поселке семеро, кто нынче зачисляется в приготовительный разряд. До строевой службы нам еще 3 года, но мы уже сейчас готовы стать вашей заменой. Умеем метко стрелять, учимся джигитовке с седлом и без седла. Все мы имеем своих коней, Заверяем, что не посрамим старших, выполним казачий долг. Раздались дружные хлопки в ладоши, одобрительные возгласы. Молодцы, Люба, это по-нашенски. Слушайте приказ по войску. Толстокулаков вынул из нагрудного кармана лощеные листки, стал громко зачитывать отмеченные им для черняевцев строки. О подвигах уссурийских казаков в русско-японскую войну. Список урядников и казаков, получивших знаки отличия военного ордена 4-й степени в боях против японцев. По поселку Черняевскому Казакевичевского станичного округа. Казаки Алексей Ефимов и Ефим Шлыков вызвались охотниками, доставили важное поручение в первую конную сотню, чем дали возможность отразить нападение большого числа японцев без потерь среди казаков. Казак Петр Рогов во время разведки города Аньчжоу под выстрелами перешел реку Чанчанган, вынес раненого казака Захарова, под которым была убита лошадь. Казак Савелий Матренин геройски защищал орудие, не дал захватить его японцам. Получил тяжелое ранение в бою. Матренин причисляется к разряду неспособных к службе. Всех награжденных знаком отличия перевести в приказные. Сердечно поздравляю вас с прибытием домой. От имени всего уссурийского казачества благодарю за достойное выполнение священного долга и присяги, за верность Отечеству и нашему обожаемому монарху, августейшему атаману и шефу всех казачеств. От души желаю вам новой боевой славы. Атаман сделал паузу, передохнул. Казаки и все, кто собрался возле правления, ждали, когда прозвучит имя Авдеева Петра. Толстокулаков тронул ворот рубахи, высвобождая шею, мельком глянул в сторону, где в первом ряду стояла Евдокия Авдеева, держа перед собой двух сыновей-подростков. Ладонями она держала за плечи старшего. Ее напряженные закаменелые глаза встретились с глазами атамана. «Младший урядник Петр Авдеев, — продолжал Толстокулаков, — с тремя товарищами на челноках под огнем неприятеля переправились на остров Ялу, где уничтожили разведку японцев, чем обеспечили успешное отражение высадившегося японского десанта. При возвращении Петр Авдеев геройски погиб». Над толпой прошелестел вздох, и повисла тишина. «Где похоронен? Скажи!» — прерывистый голос Евдокии нарушил паузу. «В приказе не указано. Стоит прочерк», — ответил атаман. «Может, фронтовики прояснят?» Шлыков, на глазах которого происходил этот бой, отозвался на одном дыхании скороговоркой по-гурански. «Знамо нам, а чего же не знамо? Всех убитых отвозили в Харбин, там братская могила». Он чуть изменился в лице, бегло зыркнул на Евдокию и атамана. «Зачем бередить душу подробностями? Ложь во спасение не грех. Утаил». Авдеева не хоронили. Казаки тогда изо всех сил налегли на весла, чтоб скорее добраться под прикрытие своих. Авдеев, стоя на корме, помогал грести рулевым веслом. Его и поймала японская пуля. Течение реки быстрое, а вода в китайских реках желтая, мутная. Сунь руку, не увидишь. Люди стали снимать головные уборы, насупливаться. Снял фуражку и атаман, перевел глаза на листки приказа. «Младший урядник Петр Авдеев награжден военным орденом 4-й степени, посмертно, номер ордена указан». «Слава герою!» — выкрикнула шеренга стариков. «Слава! Вечная слава!» — отозвалось со всех сторон. Атаман поднял руку, знак, требующий тишины. «Полагаю сразу вынести приговор поселкового правления. Отныне детей Петра Авдеева, Михаила 12 лет и Ивана 10, до их совершеннолетия презреть, взять на попечительство под нашу общую заботу, оказывать вдове Евдокии помощь в делах, освободить от поличных сборов как на содержание станичного правления, так и на поселковые нужды, равно как от дорожной, гужевой и прочей повинности. Прошу проголосовать». Над головами собравшихся взметнулись папахи, картузы, женские руки. «Люба, приговор единогласный, сообразный обычаю и чести казаков», — подытожил Толстокулаков, надел фуражку, приосанился. «А теперь, Михаил Петрович Авдеев, подойди сюда, ко мне». Подросток вздрогнул под материнскими ладонями. Получив легкий толчок, двинулся к атаману. Подойдя, сдернул картуз с вихрастой головы, покорно уставился на старшего. Толпа снова притихла. Григорий Толстокулаков положил на голову казачонку свою левую ладонь, правой за подбородок осторожно приподнял зардевшееся лицо. «Никогда не опускай свою голову. Держи ее высоко. Ты — казак. Твой отец сражался храбро и погиб геройски, как подобает защитнику престола и отечества. Гордись своим отцом и его подвигом. Отныне ты старший в семье. Принимай на себя хозяйство. Если появится в чем нужда, али не хватит силенок, приходи ко мне, а то и в правление без стеснения. Береги мать. Ты, добротельник твой Ванюшка, две ее руки. С Богом!» Набрав в грудь полную меру воздуха, Толстокулаков подал зычную команду. «Шеренгам разойдись! Остальным по домам!» Едва Григорий закончил, как он считал, официальную встречу фронтовиков, все смешалось в крылатую суету, крики радости, ликования, объятия, поцелуи. Атаман, едва протолкнувшись к крыльцу, поднялся на верхнюю ступеньку, чтоб самому лицезреть происходящее и быть видимым на всякий случай. — Григорий Илларионович! Гриша! — Алексей Ефимов с женой Агафьей не дали опомниться. Раскрасневшиеся, облизывая припухшие от поцелуев губы, наперебой упрашивали. — С нас начнем гулять! С нашего дома! Милости просим к нам! Особенно старалась Агафья. «У меня баня с утра натоплена, Алексею помыться и за столы, все напарено и нажарено, твое слово, атаман!» К атаману с другого бока пробивалась другая пара, Ефим Шлыков со своей Акулиной. «С нашего дома начинать надо, Гриша, мы крайние на улице!» Толстокулаков увидел Анастасию Рогову в обнимку с сыном Петром. Ее младший Дениска внимательно разглядывал орден на груди старшего брата. — Анастасия Парамоновна, с чьего дома начнем? Не обидеть бы кого. — А что тут обидного? Кто первый позвал, с того и начнем. Только вот прежде всего, пока фронтовики в банях моются, Авдеев их навестить надо. — Петя, — обратилась она к сыну, — вещи-то его вы привезли? — Так точно, мама, ничего не забыли. Две сумы и саква вон на телеге лежат. — Гриша, давай команду ездовому, пусть подворачивает к Авдеевым, вещи передадим. Евдокию в ее доме наведаем, выразим соболезнование, по забайкальскому обычаю оседланного коня под черной попоной у крыльца поставить бы надо. — Дельно говоришь, Парамоновна, — согласился Толстокулаков. — Идем. — Мама, а зачем коня под черной попоной ставить надо? — полюбопытствовал Денис. Такой обычай из нашего Забайкалья идет. Кони, они не меньше нас все понимают. Им тоже в своем дворе самих себя переламывать надо. Страдают по хозяину. У ворот дома Авдеевых Петр Рогов с Григорием сняли с телеги вещи погибшего. Ездового Захарку Куприянова отпустили распрягать коня. «Господин атаман!» Петр обратился к Толстокулакову по-казенному, все еще в духе боевой дисциплины. — На важное дело идем. Над всем за Петра Авдеева краснеть не приходилось. Во всех боях был кремень-казак. Доложу тебе, никакой могилы у него нету. Про братскую в Харбине Ефим Шлыков нарочно придумал, Евдокию жалеючи и сыновей ее. Китайские лодки, шампуньки, вертки, как наши оморочки — подхватить урядника не успели, так что про могилу-то не особо того. Буду знать, учту. Христианин без могилы на этом свете остается, бродит неприкаянным среди живых. Над заплотом мелькнула голова Ваньки Авдеева и скрылась. — Нас ждут, — вздохнул атаман. Подхватив вещи, поспешили во двор. То, что они увидели, тронуло их. У ступенек предамбарья стоял конь под седлом, накрытый черным покрывалом. Под усцы его держал Мишка. К его боку лепился Ванька. Оба на вытяжку, в казачьей форме, с погончиками на плечах и лампасами на брюках. В казачьих семьях заведено было шить для детей служебную форму, с измальства приучать к ней. Вошедшие невольно остановились. Атаман вытянулся перед казачатами, вскинул руку козырьку. — Да благословит вас Бог, братья Михаил и Иван, вольно! Проводите нас в избу! Евдокия встретила делегацию в кути, в черной кисейной косынке. Печальное лицо ее оживляли быстрые серые глаза. — Проходите в переднюю к столу, гости дорогие! В твердом голосе ее угадывалось, что совладала казачка с собой, выстояла под страшным ударом войны, достойно принимает участь вдовицы. Атаман, а за ним и Петр Рогов, обнажили головы перед образами в верхнем углу, осенили себя крестным знамением. «Благодарствуем, Евдокия!» Толстокулаков, первым раздвинув занавеску боковой двери, шагнул в просторную половину избы, где ждал стол, накрытый белой скатертью. Анастасия Парамоновна с сыном, составив в сторонку принесенные вещи, последовали за ним. Петр пояснил. Евдокия Павловна озаботились как должно, ничего не забыли, все доставили в целости и сохранности. Евдокия быстро поставила на стол еду, на середину выставила бутыль водки. «Сыновей покличь, им должно быть здесь», — вздохнул атаман. И когда подростки вошли, молчаливые, приниженные сиротством, по-отечески распорядился. «Михаил, садись рядом со мной, а Иван сядет рядом с матерью». Взяв бутыль, наполнил рюмки каждому взрослому и еще одну, не вернувшемуся с поля боя. Поставил рюку там, где обычно сидел хозяин дома, прикрыл ломтиком хлеба. Григорий встал, взял рюмку, тронул усы. «Дорогие Евдокия Павловна, Миша и Ваня, такова уж наша доля казачья, жизнью своей стоять за царя и отечество. Ныне кон выпал вашему мужу, отцу, Авдееву Петру. Нет, не беда пришла в ваш дом, а честь и слава. Сделаем все, чтоб в строю уссурийского казачества не осталось незаполненного места. Вечная слава доблестному казаку Петру Авдееву. Память о нем будем хранить в сердцах и приумножать в делах». Не более четверти часа пробыли гости за столом. Петр Рогов рассказал о ратном подвиге урядника Авдеева, его храбрости и отваге. Когда гости уходили, Анастасия Парамоновна обняла Евдокию. — Слез много, не лей. Беду не убавишь, не ты первая и не ты последняя. И, вздохнув, добавила, — не дай бог еще кому-то. А я слезы-то, однако, уже все выплакала. Евдокия хотела задержать гостей еще хотя бы на минуту. Шибко горько мне было в первые дни, когда проводила я Петруню в наряд. Попрощался он с нами как-то по-особенному, будто знал, что погибнет, не вернется домой. Потому, наверное, и воевал отчаянно, весь на войну израсходовался. Повернувшись к Григорию, Евдокия поклонилась. Храни тебя Бог, атаман. Спасибо за утешение, за добрые слова, за заботу о детях. Спасибо и тебе, Анастасюшка. Глава 6. В который раз на памяти старожила в Гулеване казачий поселок с полным размахом во всю свою силу, из дома в дом, от одного конца улицы до другого. Агафья, Акулина и Ефросинья успели напарить, отмыть в бане своих благоверных, приготовить столы, убраться по хозяйству. Пили немного, так скорее для форсу. Мужчины водку, женщины вино. В ходу были рюмочки-наперстки на тонкой ножке. Столы не пустовали. Умели казачки припасать и готовить. Гостям не давали засиживаться в одном доме, потому что хозяйке следующего не терпелось блеснуть своим умением и уж обязательно в чем-то перещеголять. Гостей старались перетянуть, пока они не наелись досыта и не опьянели, иначе не распробуют, не оценят труд хозяйки соседнего дома. В доме Ефимовых праздник вылился в пляски, озорные припевки. В доме Шлыковых перевес взяли застольные песни. Разлуку и тоску во время войны острее переживали женщины, и потому их голоса были запевными. «Погасло солнце за горою, сидит казачка у дверей, и вдаль глядит она с тоскою, и слезы льются из очей». До поздней поры осеннего вечера, скупо освещенного высыпавшими звездами, лились казачьи песни, слышались переборы гармошки, уносилась в бездонную черноту неба казачья удаль. «Смотри, де, сосед японец, не победил ты Россию! Пока живы казаки, стояло и стоять будет необъятное русское отечество». Глава 7. Наутро с раннего часа поселок был на ногах. Атаман, как обычно, выслал конный наряд на объезд границы. В обеденный час, после того, как были выполнены все работы по хозяйству, люди потянулись к дому Матрениных. Шли не спеша, как бы невзначай, в одиночку, парами, семьями. Женщины по обычаю в белых косынках, девушки в цветных платках. Фронтовики шли в парадной одежде с наградами на груди. Гулянье началось более спокойно, чем вчера. То ли вид хозяина без ноги на костылях сдерживал, то ли усталость от вчерашнего сказывалась. Если накануне допытывались в основном фронтовики, что нового, кто умер, кто родился, то теперь допытывали их самих. Каково было воевать в чужой стране, почему проиграли войну, что представляет из себя японец. Гуляющие сами собой разделились на мужчин и женщин. Мужчины сбились вокруг фронтовиков, плясок и танцев уже не было. Центром внимания стал Савелий. Около него образовался круг. Кто-то подвинулся с табуреткой, кто-то примостился за спиной, тянулись с другой стороны стола. Вопросы один хлеще другого. «В чем же русские оплошали в этой заварушке? Или воевать разучились туды вашу?» Савелий хмурил брови, силился отвечать обстоятельно. Как нерадивый ученик начинал ершиться. «По что вы, дескать, наседаете, рта не даете разинуть? Не я один воевал!» Глаза его метались то к Ефимову, то к Шлыкову за помощью. А тут еще старец Арсений бросил соли на рану. «Казакам, возвратившимся из наряда, полагается передать станишникам все, что узнано о противнике». «А у нас еще и природное любопытство», — вклинился Пармен Носырев. «Кто такой японец? Откуда он взялся? Подверг Россию позору и наказанию». «Постойте, казаки, а только ли один японец тут замешан?» Савелий горько скривил рот, зло поскреб за ухом. «Как ни крути, а он теперь для поселка, что та купеческая визитная карточка со штемпелем. Живой укор другим казакам». «Меня жалеть нечего. Бились мы стойко насмерть. Спину японцам никто не показывал. Если отступали, то только по приказанию. Могу передать слова самого Куропаткина, главнокомандующего маньчжурской армией. Не знаю, как там в Москве и Питере, а мы окопники Алексея Николаевича очень уважали. Сколько раз он бывал на передовых позициях, на белом коне, точь-в-точь, как учитель его, генерал Скобелев, мог с любым солдатом по душам разговаривать. Так вот он нам сам сказал, что когда встречает на позициях казаков, он спокоен». «А японский солдат шибко умеет драться, в поддержку Савелия ввязался в разговор Ефим Шлыков. «Главное, напористый, цепкий, что клещ. В том бою сколько мы их уложили, а они все одно лезли. Когда тебя, Савелий, санитары унесли, бой только в самый раз вошел». Оживился Петр Рогов, молчаливо слушавший боевых товарищей, тряхнул чубом, заговорил с жаром. «С чего это Япония нас победила? В Маньчжурии было 8 больших сражений, ни в одном русская армия не была разбита. Почему же наши так заторопились подписать мир? Ведь все шло в нашу пользу. Японцы глубоко влезли на материк, растянулись фронтом и выдыхались. Еще бы одно сражение, и японцы, как пить дать, были разбиты. Прикиньте, Порт-Артур они брали без малого год, потеряли 120 тысяч солдат. У нас потери всего 26 тысяч. Уже перед самым концом войны назначили меня в команду сопровождения офицера генерального штаба, который инспектировал войска. От него мы услышали такое, что аж дух перехватило. Царю тайная разведка донесла, что война с Японией – это ловушка, в которую втянули нас заморские страны, а ими верховодит Америка. Расправиться с Российской империей у них давнишняя мечта, и исхитряются по-всякому. На этот раз решили растащить нас на две войны. Сначала с Японией на востоке, а потом с Германией и Австро-Венгрией на западе. Генштабист нам открыто заявил: «Готовьтесь, мол, скоро будет война и на западе. Очень большая война». Вот почему царь-то и поспешил заключить мир с Японией, пусть даже нам и невыгодный. Казаки задвигались, поплотнее сбились в кружок, чтобы бабьи песни не так мешали слушать серьезный разговор. «Мотайте на ус, браты! Новой войне не миновать!» — заключил Тостокулаков. «От занятий по военному делу не отлынивать!» «Эх, если придется погибать!» — Петр ерзнул на стуле и вздернул кулак. «Хотел бы я так, как русские моряки погибали! Кончились снаряды, корабль тонет, на мачте Андреевский флаг. Они уходят на дно и поют: «Боже, царя храни!» Вот это да! Возьми хаш варяг и кореец, миноносец Стерегущий, броненосец Суворов. Вот это честь! Бывало, проснусь ночью, про Цусиму думаю. Русские моряки перед глазами стоят. Рассказ Петра продолжил Шлыков. В нашем окопе чуть было бунт не произошел, когда узнали, что верхи сговорились на капитуляцию. Преждевременная она — это факт. Быть того не могло, чтоб Россия не победила. Одних казачьих сил сколько набралось, только разогрелись в схватках. Тут еще Стессель продался японцам, Порт-Артур им сдал. Слава тебе, Господи, что суд над генералишком будет. Мужики, какого лешего вы уединились? Все про войну, да про войну эту проклятую. Когда вы только навоюетесь, раздалось сразу с полдюжины женских голосов. Давайте снова за стол. А вскоре Анастасия Парамоновна Рогова протиснулась к гармонисту, положила на мехи ладонь. «Дорогие земляки!» — с поклоном произнесла она. «Пора переходить ко мне. Милости прошу в дом мой. Всех, всех зову!» «Чего торопишься? Дала бы людям посидеть с моим!» — Ефросинья Матренина обняла Анастасию. «Он же, видишь, какой у меня!» «А какой он у тебя? Вернись, мой феоктиз, совсем без ног. Я бы его на руках носила». Савелий засобирался, встал со стула, но выронил из рук костыль. Не дотянувшись до него рукой, зло выкрикнул: «Черту жизнь такую! Лучше бы убили!» «Чего ты мелешь? Креста на тебе нету!» Ефросинья поддела мужа под локоть. «Это уж водочка в тебе плачет, Сава. Лишку, однако, хватил. Не пей больше». «Какого лишку? Не выводи меня совсем». Глава 8. В доме Роговых по-праздничному шумная толпа заполнила все. Те, кто прошел в избу, плотно усаживались за накрытые столы. Часть людей, кому хотелось поразмяться, остались на веранде, окружили гармониста. Подрастающие юнцы, стеснительные девицы, ребятишки толпились по углам, глазели с любопытством на снизошедшее на поселок торжество. Распахнутые настежь двери делали всех непосредственными участниками события. Парамоновна, как хозяйка в новом кружевном переднике, зорко стояла на стороже между кутью и залом, устраивая гостей. Главной заботой было никого не обойти вниманием. Петр сел в торце стола на место, которое принадлежало отцу, на ту же самую табуретку с вырезом для руки. Ему хорошо были видны гости, разместившиеся за столами, и те, что выглядывали из сеней. Рассадив гостей, Анастасия Парамоновна приосанилась, встала за спиной сына. Положив ладони на его погоны, обвела взором собравшиеся застолье. «Дорогие мои судари и сударыни, наливайте, берите кушанье. Из этого дома ушли в наряд казаки Феоктист и Иннокентий. Они честно исполнили свой долг во славу уссурийского казачества и нашего отечества. Сохраним добрую память о них. К их усердию в исполнении долга присовокупим наши молитвы в благодарность Богу, что мы есть казаки. Помянем их души». Она уронила слезу, распрямила плечи. Ладони ее прошлись по погонам Петра. «Выпьем за здоровье тех, кто встает на их смену, за Петеньку и Василия, сынов моих». Гости дружно выпили, принялись закусывать. Из начатой четверти с прозрачной водкой и темных бутылок вина с длинными горлышками снова наполнили рюмки. Вторым поднялся Толстокулаков. «За тех, кто отдал жизнь ради Отечества! Слава этому дому!» Петр, приглядывая за ходом веселья, взглядом спотыкался о девицу в дверях, приткнувшуюся к косяку. Юная казачка с косой за плечами, словно специально к этому часу, расцвела в полную силу, дарованную природой. Блеск в глазах, выразительность талии — все было при ней, все от Бога. Прижимаясь к косяку, не знала, что делать ей с руками. Петр перестал ощущать на своей голове нахохленный черный чуб, забыл про весомо свисавший на груди боевой серебряный крест. За столом шумный говор, веселье, затеваются песни, а сердце не слушается, все воротит взор к двери. «Чья ты, девонька? Стоишь и никуда не проходишь? Напоминаешь кого-то? А никак не угадаю. Как вы тут повырастали-то за 2 года?» Взгляды их стали сходиться на более продолжительное время. Сердце пошло гулко постукивать. Какие ласточки-косаточки в поселке встали на крыло? На вечерку бы с такой. Да чья же ты? Заметила ее и Парамоновна. «Эй, дева, что в дверях высторожилась? Проходи. В тесноте да не в обиде. Место найдется». Молодая гостья будто опамятовалась, подлетела к хозяйке, обняла ее за шею. «Давайте помогать вам буду». Когда гости разошлись, уже при свете лампы, Парамоновна, не откладывая, принялась за уборку. Петр, переоблачившись в домашнее, помог расставить все по местам, взялся носить воду из колодца в опустошенную кадушку в сенях. Непростое дело после гулянки управиться с горой посуды, вымыть затоптанные полы во всем доме и на веранде. Усталая до слабости в ногах и во всем теле, Парамоновна помыла под рукомойником руки, ополоснула лицо, взяла полотенце, присела на залавок. Любила она вот так, после трудового запала, передохнуть и сосредоточиться. Ладно ли вышло, не упустила ли чего важного? Еще при гостях перед закатом солнца сбегала в стайку, подоила коров, задала корм чушкам и курам. Теперь и в доме все прибрано, поставлено на место, поблескивает отмытый пол. Все хорошо. И муженька помянула, и сыночка первенца. Царство им небесное. И людей уважила. Глава 9. В передней виднелись повеселевшие цветы, спрыснутые свежей водой, расставленные по своим местам на подоконниках и лавочках. Вот и фикус, память о Феоктисте разросся в своей кадушке, весь угол занимает. На стенах по-прежнему светлели рамочки с фотографиями. Свежо белеют задернутые занавески на окошках. У баб глаз вострый, пусть пример берут. Под потолком темнеет всевидящая божничка с неразборчивыми ликами святых. Между ними тускло видится крашеное яичко, с Пасхи лежит. Тихо и божественно в доме. И это хорошо. В сенях послышались твердые шаги Петра. Тяжело бухнули водой ведра. Вошел немного усталый, но довольный. — Все, мама, кадушка полная. Плюхнулся на лавку, поправил пятерней чуб, потом спросил. — Еленка, которая помогала тебе, чьих она? Сколько ни ломал голову, так и не признал. Как отшибает память война? — Молодые, сам знаешь, как на опаре растут. Трухиновых она, Екатерина и Константина дочь. Вот те раз! Пигалица та, что в материны платья на святках обрежалась, попадьей дразнилась. Она самая, сынок. Вишь, как время все меняет. Какая она работящая да заботливая вымахала. Главное тебе скажу. Послухмяная очень, но и красавица тоже. По всем статьям, правда? Да, вроде ничего с собой. Что-то я ее вчера, когда встречали нас управление, не приметил. Да была она, была, как же, отца на тележке привозила. Тому очень хотелось быть там. А что с отцом-то? Хворь какая, али что? Ну, ты, паря, забыл. Константин Трухинов вместе с батюшкой твоим и Гришей Толстокулаковым на той же войне были, в Китае. Помнишь, каким он раненым и увечным вернулся? Помню, конечно. Петр смущенно опустил глаза. «Неспроста ты заметил ее, сынок. Всем взяла Еленка и умом, и красотой. Только вот невезучий себя считает. Надо ж такому в судьбе сложиться». «Невезучий? А в чем?» — заинтересовался Петр. «Да почитай во всем. Будто черт какой за ней по следу ходит. Прошлогод корова сильно боднула. Летось на касатку наступила, всю ступню разнесло. Уж мне пришлось ее выхаживать, еле исцелила. Зимой по сено ездила, на вазу не удержалась, едва под сани не угодила. «Одна по сено ездит?» — удивился Петр. «Не одна, с матерью Катериной. Отец-то какой работник. Зимой на святках ты ей по гаданью выпал. Сказывала, как не раскину, и на воск, и на угольях, все выходишь ты. Башмак за ворота бросала, падал носком к нашему дому. На Троицу венки в Кие купали, ее венок на тебя показал. И так, и эдак, все у нее сходилось на тебе. Подружки отговаривали, ты, мол, Дуню Петрову с вечерок провожал, а ей все нипочем. Втемяшила свое, грит, рехнулась я на Пете вашем. Каждый раз, как случалось встретиться, хоть шепотком, но обязательно о тебе справиться, жив ли, здоров ли. И все уверяла, что живой и невредимый домой вернешься. Как в воду глядела. Не раз твердила мне. Я его заговорила от пули, от штыка, от огня и от воды. Не поверишь, сынок, как мне хорошо на сердце делалось от ее ясной улыбки. Вот я все тебе и выложила. Никогда бы не подумал, что еще кто-то, кроме тебя, обо мне печется. Петр двинул бровями, усмехнулся. То-то и глазела на меня так. Ишь! Тоже душа выискалась. Душа, да еще какая! А глазеть — это по девичье сердце свое сверять. Не ошиблось ли оно? Проверку себе устроила. Не зря заведено, чтобы сваты жениху и невесте смотрину устраивали. Интересно, а что она высмотрела? Прикипело должно сердцем. Такое, сынок, бывает на всю жизнь. Уходя, шепнула мне: «Передайте Пете, я дождусь его, пусть скорее дослуживая действительную. Скажу тебе свое материнское слово. Я бы вас без сватовства обвенчала». В кути появился Денис. В полумраке керосиновой лампы, совсем чернявый, еще не остывший от игрищ со сверстниками, шмыгнул носом и прошлепал босыми ногами к умывальнику. Утирая лицо и руки полотенцем, вздохнул. «Как тихо в доме настало!» «Ушли, да тебя забыли спросить. Парамоновна поправила на голове шапочку, подоткнула выбившиеся волосы. «Носишься где-то, не чтобы с братом побыть, да матери помочь». «Побуду еще», — хмыкнул Денис. «Завтра по сено поедем, гуляка», — произнес Петр нарочито строго. «Рано поедем, до восхода солнца. Надо сеном запастись, пока санная дорога наладится». «Набегался, пойди, Дениска, проголодался», — Анастасия Парамоновна засмеялась. «Сегодняшнюю увольнительную ты у меня честно заработал. Еды осталось много, доставай сам чего хочешь, наедайся. А я уж посижу. День какой! Не заметила, как выбилась из сил». Глава 10. День, когда с младшим братом ездили за сеном, врезался в память Петра на всю жизнь. Выезжали со двора, когда рассветало. Каурка и Рыжуха бодро перетянули телеги на другой берег Кии, а там порожняком будто растворились в полусонном сумеречном лесу. Знакомая дорога, извиваясь и ныряя через лага, скоро привела их в царство стогов и зародов. Солнце вылезло из-за горизонта, стало ярко плавиться над вершинами леса. Денис, ехавший первым, остановил Рыжуху у стога. Петр тоже придержал каурку, телега к телеге. С помощью Дениса и вил, воткнутых в сенную мякоть, он по-мальчишески озорно вскарабкался на округлую макушку. После кровавых черных дорог Маньчжурии, грохота войны, мирные просторы Дьяченкиновой пади, увиденные с вершины стога, привели его в восторг. Благодать тишины под ласковыми лучами солнца хлынула в грудь. Сразу вспомнилось вчерашнее открытие Еленкиных чарующих глаз и улыбки. Тишина без стрельбы и смертельной свистопляски поднимала дух в необозримую высь. «Слушай меня, Порт-Артур!» — изо всей мочи крикнул Петр. «Сгинула война во веки веков!» Внизу лошади прянули ушами. Денис вскинул голову, удивленно уставился на брата. Из леса вернулось эхо. В то утро обилие чувств переполняло Петра. Он готов был спрыгнуть со стога, грудью пасть к земле, обнимать и целовать ее в бархатистой отаве. Петр удивлял Дениса напористостью в работе. Сено пласт за пластом валилось в телеге, одним рывком веревки притягивался бастрык, младшему на зависть и уважение. Первая неделя минула без вечерок. Наконец, перед самым отъездом Петра, одна состоялась в доме Ефимовых. Петр с Еленкой ни на минуту не отходили друг от друга. В азарте танцевали в тесном кругу молодежи. Расстались под утро у ворот ее дома. Обнадеженный и окрыленный, скакал он на сборный пункт в столицу Казакевичева. Глава 11. Проигрышный финал войны с Японией заставил царя и его правительство более внимательно отнестись к политике на востоке страны, по-новому посмотреть на роль Японии в мировом сообществе. Завладев Порт-Артуром, Южным Сахалином и Кореей, эта страна устремила свои интересы на Маньчжурию и Китай, на территорию России и даже на просторы Тихого океана. За ее спиной все явственнее стала просматриваться антироссийская политика западных держав. В канун японского нападения в 1904 году восточно-сибирское генерал-губернаторство не держало общеармейских вооруженных сил. Были лишь артиллерийские команды фортов главных портовых городов. Полицейские силы представлялись чинами околоточных и приставов. Защита целостности огромной территории от Байкала до Владивостока возлагалась на казачество. Уссурийское, Амурское и Забайкальское. Они даже при поголовной мобилизации своими кавалерийскими, пешими, артиллерийскими и прочими составами не могли бы выстоять в широкомасштабной войне. России на Востоке явно не доставало военного потенциала регулярной армии и флота. Наступившее 20-е столетие грубо ломало сложившуюся обстановку. Сила, диктат, агрессия, нападение без объявления войны, расправа с военнопленными и мирным населением – эти приметы нового века коробили душу благочестивого россиянина. Входящие в моду военно-политические постулаты мирового масштаба русскому люду предстояло испытать на себе в скором времени. Генерал-губернатор Приамурского края Павел Фридрихович Унтербергер секретной запиской доносил государю: «Япония ведет неустанную работу по размерам и интенсивности, выходящую далеко за пределы рамок Портсмутского договора. Идет перешивка Южно-Маньчжурской железной дороги на широкую колею и совершенствование подвижного состава. В Северной Корее прокладываются стратегические дороги по направлению к российским границам, строятся казармы, устраиваются склады. Нанганский округ подготавливают для удара в тыл Владивостока. Японцы значительным числом наводняют наши Приамурья». Губернатор делал вывод: «Япония вновь лихорадочно готовится к новому с нами столкновению». Докладывал Унтербергер и о другом соседе. Подстрекаемый Японией и другими державами, Китай занимает относительно России заносчивую позицию, успешно ведет реорганизацию своей армии, имеет план наступательной кампании на случай войны с нами. В соответствии с этим планом уже изменяется дислокация войск, расположенных в Маньчжурии. Унтербергер просил царя активизировать усилия российского правительства для надежного закрепления за державой Приамурского края, энергичнее заселять его россиянами. В России всегда было достаточно патриотов и энтузиастов, которых беспокоила судьба страны. Опасность нового военного столкновения с Японией, обострение интересов мировых держав в зоне Тихого океана подталкивали российское правительство к активным мерам по укреплению экономических и оборонных сторон дальневосточной окраины. Наиболее остро стоял вопрос обеспечения путей сообщения. Поскольку мирный договор, подписанный в Портсмуте, запрещал России использовать китайско-восточную железную дорогу для воинских перевозок, необходимо было ускорить строительство Амурской железной дороги, чтобы заново связать все пространства до самого океана. Казачества по Уссури и Амуру стали усиливаться переселенцами из Донского, Кубанского, Оренбургского, Уральского и других войск служилого сословия. Как и прежде, в казаки зачислялись все желающие вступить в их ряды. Военное министерство в 1906 году утвердило в строю постоянную военную флотилию на Амуре, укомплектованную опытными военными моряками-добровольцами Балтийского и Черноморского флотов. Создавались базовые порты в Хабаровске, Благовещенске и Имане. Это дало возможность коренным образом облегчить положение пограничных казачьих поселений, разбросанных по водному рубежу от Шилки до Уссури. 10 бронированных паровых канонерских лодок были названы в честь народов многонациональной империи: бурят, монгол, арачанин, сибиряк, вагул, кореец, киргиз, калмык, зырянин и ватяг. В поселках Кокуй и Матакан вблизи станицы Сретенской на Шилке шла сборка невиданных в мире башенных мониторов с дизельными двигателями водоизмещением более 1000 тонн. Опыт сборки паровых канонерок Сормовского завода позволил с успехом перейти к монтажу более современных кораблей, присылаемых в разобранном виде с Балтийского и Путиловского заводов. Эти корабли имели мощную броню по палубе из бортов, по 4 башни главного калибра, малую артиллерию и пулеметное вооружение. Названия судов этой серии из 8 единиц бросали дерзкий вызов супостату, предвещая ему дурную погоду. Шторм, гроза, смерч, ураган, вихрь, вьюга, тайфун и шквал. Там же шла сборка малых или посыльных боевых катеров с выразительными именами в духе русской удали: пуля, штык, копье, пика, палаш, кинжал, рапира, сабля, шашка, пистолет. К тому времени уже существовала Амурско-Уссурийская казачья флотилия. Положил ей начало в 1895 году пароход «Шилка», переоснащенный в боевой корабль под новым названием «Казак-Уссурийский». В 1897 году добавились новые вооруженные суда «Атаман» и «Дозорный», а также две баржи «Казачка» и «Лена». Кроме наблюдения за пограничной линией, суда флотилии обеспечивали почтово-пассажирские перевозки. Причем пароход, ходивший с баржей в целях поддержания тесных отношений с соседом, делал остановки и на Китайском берегу. Глава 12. Через год Петр Рогов вернулся со строевой службы. Усталый каурка, навьюченный сумами и экипировкой хозяина, встал у крыльца, облегченно фыркнул ноздрями. На крыльцо выбежала взволнованная мать. Спешившись ногой через луку, прыжком с коня, с берданкой за спиной, с шашкой на боку, Петр кинулся в объятия. Это ли не мечта казака? Это ли не милость Божья для казачьей матери? Здравствуй, мама! С возвращением, сынок! Петр торопливо взбежал на веранду, снял на ходу оружие, повесил в сенях. Пику отнес на предамбарье, уложил на предназначенные для нее штыри. Развьючив каурку и расседлав, на штырь же навесил седло. Поставил коня на положенный после дороги отстой, облегченно вздохнул. «Ну вот, мама, теперь я льготный казак. Могу вплотную заняться домашними делами». Разговор с матерью не смолкал ни на минуту. Словоохотливость Петра радовала ее. Чувствовалось, истосковался сын по домашней жизни. От обедов и облачившись во все домашнее, он нетерпеливо позвал. «Пойдем, мама, посмотрим, где новый дом будем ставить». Когда выпал снег, Петр с лесничим Тимофеем Корневым определили в лесу место на порубку. На другой день у Петра, Василия и Дениса начались поездки за бревнами. Выезжали до рассвета, возвращались к концу дня. На санях с подсанками каурка с рыжухой осиливали по одному бревну. Толстые лисины разрезали на сутунки, предназначавшиеся для распила на доски и на брусья. К Рождеству нужное количество бревен лежало на месте стройки. Сутунки сваливали к ограде. Братья взялись за ошкуривание и обтесывание бревен. Парамоновна тщательно вычищала смоляные вкрапины на них. Из собранной смолы начала варить жевательную серу. Зубы очищает, улучшает аппетит, ну и, что немаловажно, молодит казачек, придает шик и задористость. Бодрящий и освежающий аромат хвои стойко поселился в доме и на дворе. На крещенские морозы заложили первые венцы сруба. Работу закончили, когда стало смеркаться. Ужин того дня был особенный. Анастасия Парамоновна благословила сыновей на строительство дома, а затем объявила: «Пора готовиться к свадьбе. Давала тебе слово, сынок, пришла пора. Ты не первенец у меня, но твоя свадьба в доме первая будет. Как жалко, что отец ваш не дожил до нее. Царство ему небесное. Не изменил ли ты своему слову Еленке? Она ждет, не дождется. И я рада, радехонька». «Нет, мама, не изменил.